Наша участь решается ныне, причем решается без нас», — сказал я. Прижавшись лбом к стеклу, я следил, не появится ли на повороте дороги гонец. «Не думайте об этом», — сказала Беатриче. «Это ни к чему не приведет». «Знаю», — откликнулся я, — «но невозможно запретить себе думать». «О, хвала Царю Небесному, возможно». Я смотрел на ее склоненный затылок. Она сидела перед столиком с разложенными на нем кистями, порошками и листами пергамента. Ей удалось сохранить прекрасные темные волосы, но черты ее лица расплылись, талия сделалась грузной, огонь в глазах угас. Я дал ей все, что мужчина может дать женщине, а она проводила целые дни, иллюстрируя рукописи. «Отложите кисти», — внезапно сказал я. Она подняла голову и удивленно поглядела на меня. «Поедем со мной навстречу гонцам», — предложил я. «Вам неплохо подышать воздухом». «Я слишком давно не ездила верхом», — заметила она. «Вот именно, вы никогда не выходите». «Мне здесь хорошо», — я прошелся по комнате. «Отчего вы избрали такую жизнь?» — спросил я. «Я избрала?» — медленно выговорила она. «Я ведь предоставил вам свободу», — живо заметил я. «А я ни в чем вас не упрекаю». Она вновь склонилась над своими миниатюрами. «Беатриче, после смерти Антонио вы так никого и не полюбили?» — спросил я. «Нет». «Из-за Антонио?» «Не знаю», — помолчав, ответила она. «Почему?» «Видимо, я не способна любить». «Это моя вина? Что вас мучает? Вы слишком много размышляете. Чересчур много». Взглянув на меня, она вдруг улыбнулась. «Я не несчастна», — весело сказала она. Я вновь прижался лбом к стеклу, пытаясь не думать ни о чем. Судьба Беатричи решится без ее участия, моя судьба без моего. Но я тогда еще не умел останавливать свои мысли». Максимилиан, вероятно, уже в Ливорно. Я рванулся прочь из комнаты и, вскочив на коня, галопом помчался к перекрестку. Там уже собралась толпа людей, которые добрались сюда пешком. На лошади или на телеге они жадно смотрели на дорогу, ведущую к морю. Миновав перекресток, я двинулся дальше. Когда я повстречал вестника, тот сообщил мне, что Кастаньета сдан, а Беллона готовится открыть ворота. Этим вечером никто не садился ужинать. Мы с Беатричей и Варенци затворились в моем рабочем кабинете, вновь подстерегая стук конских копыт. Мне казалось, что на земле не осталось иных занятий, кроме как стоять неподвижно, прижавшись лбом к стеклу, не отрывая взгляда от дороги, где не было никого. «Сегодня вечером Ливорно будет взят», — сказал я. «Какой ветер!» — мрачно заметил Варенци. Верхушки деревьев дико раскачивались, ветер вздымал на дороге клубы пыли, а небо обрело свинцовый оттенок. «Море штормит», — вновь заговорил Варенци. «Да, нам не приходится рассчитывать на чью-либо помощь», — уронил я. Дорога была пуста. Там, на равнине, дороги были наводнены ланцкнехтами в шлемах с трепещущими на ветру перьями. Они надвигались на Ливорно, устраивая резню в каждом селении. Немецкие пушки обстреливали порт. В разбушевавшемся море было пусто, как на дороге. «Он отдаст Кармону герцогу Миланскому», — заметил я. «Такой город не может умереть!» — с жаром воскликнула Беатриче. «Он уже мертв!» — откликнулся я. Я был правителем этого города, а руки мои бессильно повисли вдоль тела. Внизу чужеземные пушки стреляли по чужому городу, каждое ядро попадало в сердце Кармоны, а она была не в силах защититься. Спустилась ночь. Дорогу уже не было видно, а расслышать что-либо сквозь вой ветра невозможно. Я перевел взгляд с окна на дверь, где должен был появиться гонец. Я ждал, когда раздастся звук его шагов, но ночные часы текли, а дверь не отворялась. Беатриче и во сне выглядела достойно. Она спала, прямо держа голову и скрестив руки на груди. Варенци погрузился в размышления. Это была долгая ночь. Время застыло на дне синих песочных часов, которые никто не перевернул. Я вспоминал все эти годы, два столетия, в течение которых я отстаивал Кармону. Я считал, что ее судьба в моих руках. Я защищал ее от Флоренции, от Генуи. Меня тревожили планы Синьории. Я следил за Сиеной и Пизой, отправлял шпионов в Милан, при этом меня нисколько не занимали ни войны между Францией и Англией, ни перемены при Бургундском дворе, ни раз при германских выборщиков. Я не подозревал, что дальние битвы и споры, а также международные договоры подведут меня к этой ночи бессилия и неведения. Не подозревал, что судьба Кармона решалась там, в широком мире. Она решалась в этот час в разбушевавшемся море, в немецком стане, во флорентийском гарнизоне, а также по ту сторону Альп, в легковесном вероломном сердце короля Франции. И ничто из того, что происходило в самой Кармоне, более ее не касалось. В первых лучах зари все опасения и надежды во мне умерли. Никакое чудо было уже не в состоянии даровать нам победу. Кармона мне больше не принадлежала, а в постыдном, тщетном ожидании я утратил власть над самим собой. Лишь ближе к полудню из-за поворота показался всадник. Ливорно было спасено. Несмотря на штормовую погоду, французская флотилия из 6 кораблей и 2 галеонов с грузом зерна и войском прибыла в порт. Сильный ветер заставил генуэзские и венецианские корабли укрыться в Мелине. Французы вошли в Ливорнский порт на всех парусах, не встретив препятствий. Несколько дней спустя мы узнали, что буря потрепала императорскую флотилию. Максимилиан отвел свою армию в Пизу, заявив, что не может воевать одновременно с Господом и людьми. Новости я воспринял безразлично. Мне казалось, что меня это более не касается. «Нужно возобновить переговоры с Венецией», — предложил Варенци. «Максимилиану нужны деньги, если Венеция откажет ему в субсидиях, он покинет Италию». Советники согласились с ним. Прежде они восклицали «Благо Кармоны, спасение Кармоны». Нынче я слышал «Благо Италии, спасение Италии». С каких это пор они заговорили так? Прошли часы или годы? Они тем временем сменили одежды и лица, но по-прежнему говорили размеренными голосами. Те же серьезные глаза видели перед собой недалекое будущее. Слова были почти те же самые. Осеннее солнце отбрасывало на стол золотые отблески, искрясь в звеньях цепи, что я перебирал. Мне казалось, что я уже пережил точно такую минуту. 100 лет назад, час назад, может, во сне? Я думал, неужто вкус моей жизни никогда не изменится? Мы возобновим обсуждение завтра. Заседание закрыто, — резко сказал я.